Бог на страницах Священного Писания увековечил не только множество обещаний и заявлений о своей любви к грешнику, но Он дал нам обильное число жизненных примеров людей, в которых проявлена была Его спасательная благодать. Одним таким особенно ярким примером является поразительная по своему контрасту между грехом и Божьей благодати история царя Манасси. Из всех царей израильских он особенно отличается своей ужасной карьерой зла. Поэтому обращение этого злодея, убийца, кощунника, идолопоклонника так сильно проявляет любовь и милость Божию. Историю этого человека мы находим в 33 главе 2 книги Паралипоменон. Между прочим, в этой главе говорится о двух людях. Во-первых, о самом Манасси, и затем о его сыне Амоне. Оба, как отец, так и сын, шли путем зла и порока. Однако один под дисциплиной Божией покаялся и был прощен, а другой, не считая нужным смириться перед лицом Господним, погиб. Оба были большими грешниками, оба заслужили Божье наказание, и все же один был помилован, а другой ушел в вечность непрощенным грешником. Один нашел исцеление своей изуроданной грехом душе тем, что покорился Богу. Второй же по своей упорности был истреблен. Сегодня мы заинтересованы историей первого человека, Манасси, ибо тут, как пылающий огонь в глубине одного из темнейшего периода истории народа Божия, воссияла благодать Божия в спасении этого страшного грешника. История эта нам вновь напоминает, что нет такого плохого человека, как бы глубоко он ни упустился в пучину грязи, греха и зла, которого Бог не мог бы и не готов был бы спасти. Если Бог готов был помиловать Манассию, то Он готов спасти любого грешника. Поэтому, если среди моих слушателей есть такие, которые считают, что их положение безнадежное, что они слишком плохи, совесть и чувства их совсем очерствели от постоянного пренебрежения голоса Божия, то пусть пример Манасси зажжет в сердцах таковых новую надежду, что воистину Бог многомилостив, долготерпелив и полон любви. Да, какие бы то ни были причины для вашего обескуражения, к вам мое слово сегодня. О, дал бы Господь свое благословение на сегодняшнее слово, чтобы Дух Святой так подействовал на каждого слушателя, дабы многие, обремененные грехом, замкнутые в узах неверия, обескураженные отсутствием всякой надежды, сегодня познали того, который пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным свободу, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Итак, приступая к нашему сегодняшнему разбору, мы в первую очередь видим в истории Манасси преизобилие его греха. Затем, в противоположность его злодеяния, мы видим преизбыточествующую любовь Божию к этому грешнику. И, наконец, эта история говорит нам, какие чудные результаты последовали его обращения. Манасси был сыном царя Изеки, о котором сказано, что делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. Будучи сыном такого верного служителя Божия, хотя и ребенком его пожилых лет, Манасси, тем не менее, имел 12 лет воспитания в доме, где чтили Бога и где родители жили примерной жизнью. Но Манасси не только был свидетелем богоугодного поведения своего отца и матери, но из их уст он не раз слышал о чудных делах Божьих, как из прошлой истории народа Божия, так и из самой жизни своих родителей. С каким восхищением слушал он рассказы своего отца, особенно о том, как Бог избавил город Иерусалим во время его царствования от ассирийцев, которые осадили город и где люди уже начинали погибать от голода. Бог в ответ на молитву его богобоязненного отца чудом послал избавление. Слышал мальчик также и о том, как Бог исцелил его отца от смертельной болезни, и как Бог прибавил к жизни его еще 15 лет. 3 года спустя Манасси родился, так что ему было 12 лет, когда по смерти его отца он сел на престол. Все эти чудные дела Божии были известны ему лично, но, по-видимому, они ничуть не повлияли на него. Нет, но наоборот, о нем сказано эти печальные слова, что много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. Начал Манассий свою гнусную карьеру тем, что восстановил разрушенные его отцом высоты, поставил жертвенник Ваалам, поклонялся всему воинству небесному и служил им. Но это было только началом его злодеяния. Отвергнув Бога отца своего, он недовольствовался тем, что восстановил языческие идолы, но он внес их в дом Господень и этим обесчестил святыню. Притом он не был доволен сам поклоняться чуждым богам, но он вел народ в святотатство. Да, он так далеко зашел, что весь народ с ним поступал, как говорит Писание, хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Будучи вождем своего народа, он использовал свое влияние, чтобы вести народ по тому же злому пути, по которому шел он сам. Он был из тех, который не довольствовался один грешить, но обязательно требовал сообщников в своих злых делах, и как царь он имел много подражателей. Но список его злодеяний еще не кончен. В 6 стихе мы читаем о том, что он проводил сыновей своих через огонь в долине сына Иномова. Это был ужаснейший грех. Позже мы видим, когда Манассий покаялся, сын его Амон, которого он провел через огонь, не последовал по примеру отца, когда он смирился перед Богом, а продолжал делать неугодные в очах Господних. Как быстро дети подражают дурным поступкам своих родителей, а как медленны они на то, чтобы следовать хорошему примеру. Какая огромная ответственность лежит на каждом отце и матери. Сколько родителей, подобно Манассии, ведут своих детей через огонь, посвящая их на служение дьяволу. Разве вы чего подобного не видели? Отец посвящает сына своего сатане, когда он своим пьянством поощряет сына к питью. Родители ведут своих детей через огонь дьявола, позволяя им читать литературу, которую враг их души предназначил для их гибели, ходить на разные мирские забавы и увлечения. Они посвящают детей своих дьяволу тем, что пренебрегает их духовной жизни, не молясь с ними, не говоря им о спасении их бессмертной души. Не удивляйтесь, если дети ваши не интересуются вашей религией, если вы их передали дьяволу вашим компрометивным поведением. Слово Божие говорит: «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состареется». Да, и горе тому, который даст повод к соблазну. Лучше было бы тому, говорит Христос, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Но я вижу также из Слова Божия, что Манассий был убийцей, и притом необыкновенной убийцей. Его не удовлетворяла одна или две жертвы. Нет, он умерщвлял массами, так что наполнил кровь Иерусалима от края до края. Но дальше я вижу, что Манассий был преследователем и гонителем стоящих за правду. Сказано, что он проливал невинную кровь. Его массовые убийства касались людей, которые стояли за истину и святость. Нам некоторые историки говорят, что по его приказанию был умерщвлен зверским путем пророк Исаия, Божий слуга, который был духовным наставником его покойного отца, тот самый, который послал слово Господне Иезекии сказать, что Господь спасет город от засады врага. Его он велел разрезать деревянной пилой. Под таким адским вдохновлением царствовал Манассий, вкладывал все свои усилия и всю свою энергию, чтобы делать зло. Если когда-либо был человек, в котором совокуплялся всякий род злобности, то Манассий был этим человеком. И тем не менее, этот грешник из всех грешников был помилован Богом. Вы спрашиваете, как это возможно? Отвечу словами Христа: невозможное человеком возможно Богу. Как Бог всегда это делает? Он сперва посылает свое слово, чтобы уразумить грешника и поставить его на путь правды. Так он поступил в данном случае. Казалось, что Бог вообще не нашел бы нужным послать слово свое такому злодею, но кто может измерить любовь и долготерпение Божие? В 10 стихе мы читаем: «И говорил Господь к Манассии и к народу его». Он предупредил Манассию через рабов своих пророков, что наведет такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. Но если кто надеялся, что это предупреждение от самого Бога на него подействовало, то такой сильно ошибся. Он не только не принял слово Господне, но из книги царства можно заключить, что он добавил к каталогу своих множеств грехов еще один гнусный грех тем, что пролил кровь этих вестников Божьих. Ну, казалось, что, наконец, долготерпение Божие кончилось. Но оказывается, что нет. Преизбыточественная благодать Божия еще не исчерпана. Бог употребит еще другой метод, которым он приведет этого грешника к разумению. Слушайте, и привел Господь на них военачальников царя ассирийского, и заковали они Манасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. О, возлюбленные, страшно пасть в руки Бога живого! Это не шутка иметь дело с Богом. Из ассирийских надписей мы узнаем значение этих слов. И заковали они Манасию и в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. Это значит, что пленным, взятым в войне, прокаливали нижнюю губу крюком и вели их таким образом на парад. Так привели Манасию в Вавилон. Но этот тернистый путь, наконец, привел Манасия к разумению. Слушайте. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих. Да, блудный сын только тогда очнулся и подумал о Боге и смирился перед ним, когда он заставлен был есть вместе со свиньями, наполнять чрево свое рожками». Когда он всеми был оставлен, и никто ему ничего не давал, тогда он подумал о своем отце. Сколько из нас могут вместе с Давидом засвидетельствовать, что только когда объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня, когда цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня, тогда в тесноте моей я призвал, и он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. «Да, благо мне, что пострадал, — говорит Давид, — дабы научиться уставам твоим. Мой друг, может быть, и тебя объяли муки смерти? Ты оказался в таких стесненных обстоятельствах, что никакого выхода не видишь. Голосом обилия ты пренебрег, и потому Бог должен был говорить с тобой голосом бедствий, скорби и тяжелых испытаний. Как Евангелие, так и божественное наказание, посылаемое человеком, действует для одних, как запах смертоносный на смерть, а для других, как запах живительный на жизнь. Все зависит от того, как мы принимаем этого ангела Господня. Испытание может или дальше ожесточить наше сердце, или же мы можем, как Манасий, смириться под тяжкой рукой посылаемых нам бедствий и выйти победителями, помилованными и оправданными грешниками. Мой дорогой друг, скорбь и испытание — это голос Божий, зовущий тебя. Этими переживаниями Господь стучит в твое сердце и ждет твоего отзыва. Бог не мог иначе уразумить, например, непослушного пророка Иону, как только во чреве кита. Издыхаясь в преисподне морского зверя, Иона, наконец, готов был идти Божьим путем, если только Бог его на этот раз избавит. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу, воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподне я возопил, и ты услышал голос мой». Мой друг, Господь готов и тебя спасти, когда ты возопьешь из глубины твоего невзгода. Призови меня в день скорби, говорит Господь, и я избавлю тебя. Манасий глубоко опустился в пучину греха, но он и глубоко смирился перед Богом отцов своих. Голос этого жалкого грешника Бог услышал в тюремном заключении, где с пронзенным крюком в губе, окованный в цепях, он, бия себя в грудь, взывал к Богу. Теперь, не смея поднять свою голову, он просит милости у Бога. «О, мой Бог, если можешь простить такому окаянному грешнику, то смилуйся надо мной! Я недостойный, грехом пропитанный сын неправды!» Как велика милость Божия! Как безгранична любовь Его! Кто ее может постигнуть? Нельзя описать человеческим языком ту радость на небе, пение и торжество ангелов, когда этот блудный сын возвратился домой. Пусть небо веселится и ад трепещет, ибо еще одна потерянная овца найдена. Слава нашему Господу! Да, мертвый ожил, и пропадавший нашелся. Теперь посмотрите, что Бог совершил с этим человеком. Слушайте, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. Разве не следовало бы его теперь карать, такого великого преступника? Хорошо, он покаялся, но ведь он заслужил наказание. Так бы мы решили, не правда ли? Но Бог иначе поступает. Он говорит: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Так Бог поступает с грешником, который приходит к нему за прощением. Господь возвратил Манассию в Иерусалим на царство его. Кого Бог прощает, того он восстанавливает к числу своих искупленных. Такого Бога мы имеем, дорогие друзья. Он щедр своей любви каждому кающемуся грешнику, слава ему вовек. Дальше мы читаем: «И узнал Манассия, что Господь есть Бог». Да, для Манассии не нужно было больше доказательств о Боге. Некогда он его хулил, проклинал Бога, поклонялся истуканам. Теперь он служит Богу. Почему? Он знает, что Господь есть Бог. Дорогие друзья, вы спрашиваете, как мы можем с такой точностью сказать, что Бог есть и что Иисус Христос спасает грешников? Мы знаем, потому что Он слышит наши молитвы, и Он простил нам наши грехи. И поверьте, что никто и ничто во всем мире не может убедить такого прощенного грешника, что Бога нет. Манассий узнал, что Господь есть Бог, потому что Бог ответил на его молитву и простил ему все грехи его. Имеешь ли ты эту уверенность? Да, все окружающее свидетельствует нам, что Бог есть. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает ведь. Все подтверждает, что Бог существует, но самое веское, самое убедительное доказательство – это личное познание Бога в Иисусе Христе. И это может произойти только, когда ты придешь к Нему в смирение, признаешь свой грех, попросишь прощения ради Иисуса Христа, тогда и ты сможешь сказать с тем же убеждением, с той же уверенностью, с которым сказал слепорожденный: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Это был результат личного опыта, личной встречи с Иисусом Христом. И ты, мой друг, можешь получить эту уверенность, познать Иисуса Христа как своего личного Спасителя сегодня. Ты должен, во-первых, признать себя грешником. Только тогда ты сможешь оценить всю Божью благодать. Проси, чтобы Господь дал тебе увидеть, как ужасен грех, ибо твой грех и мой грех причинили смерть Сыну Божию. Затем ты должен верить, что Иисус Христос пришел спасти именно тебя, что Он за тебя умер. Ты спрашиваешь, действительно ли умер Он за меня? Конечно. Если ты грешник и признаешь свой грех, тогда, значит, Он умер за тебя, ибо для того Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. В первом послании Тимофея мы читаем: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос, Иисус, пришел в мир спасти грешников». Разве ты не видишь, мой друг, что это значит, что и тебя Он пришел спасти? Почему теперь не пасть у ног Его и лично познать Его как милующего и любящего Спасителя? Скажи Ему словами гимна, который мы поем: «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе». Верь в Него, веруй, что Он сейчас тебя принимает, и ты будешь спасен. О, дал бы Господь, чтобы это был днем твоего рождения свыше. Да благословит тебя Господь.